внутренняя сила. Она анализировала. Ее взгляд был оценивающим, но не осуждающим. Интересно. Игорь. Максимилиан протянул мне руку. Его рукопожатие было крепким, уверенным. Рад наконец-то познакомиться с человеком, о котором так много говорит моя племянница. Она у нас особо восторженная, но в делах обычно не ошибается. Взаимно, господин Дода. Ответил я, стараясь выглядеть скромно, но уверенно. Надеюсь, мои скромные способности не разочаруют вас. Скромные? Максимилиан хмыкнул. Что-то я сомневаюсь. Саша рассказывала о ваших экспериментах. Это звучит весьма интригующе. Мы прошли в гостиную, где уже был накрыт небольшой столик с закусками. Не моими, конечно, но тоже вполне приличными, если не считать вездесущих магических усилителей вкуса. «Скажите, Игорь...» Кристина с легкой улыбкой отпила из бокала. Ее голос был низким, приятным. «Откуда у вас такие необычные познания в кулинарии? Я слышала, вы используете какие-то странные рецепты». Я поймал ее взгляд. В нем не было пустоты, только любопытство и немного вызова. «Можно сказать и так, госпожа Дода». Я улыбнулся в ответ. «Мой покойный отец был поваром, он оставил мне много записей, а я просто стараюсь их переосмыслить, найти что-то новое в давно забытом. Это как археология, только вместо черепков вкусы». Я не врал, у отца Игоря и правда были записи. Правда, я их не читал, но легенда звучала правдоподобно. И переосмысливать и находить новое – это было про меня, про Арсения Вольского. Максимилиан откинулся на спинку кресла, внимательно изучая меня. «Археология вкуса». Задумчиво повторил он. «Интересное сравнение. И вы, значит, раскапываете эти древние рецепты?» «Именно. И, кажется, нахожу кое-что ценное. В Зареченске моя кухня уже произвела небольшой фурор. Местные жители, привыкшие к однообразной еде, теперь открывают для себя новые грани вкуса». «Фурор, говорите?» В голосе Кристины проскользнула едва уловимая ирония. «В Зареченске? Это, конечно, похвально, но столица, там публика более... как бы это сказать, искушенная». «Я понимаю». Кивнул я. «И я не собираюсь останавливаться на Зареченске. На самом деле у меня есть планы. В ближайшее время я собираюсь запустить небольшое кулинарное шоу. Оно будет уникальным. С живой публикой, с демонстрацией того, как можно готовить без всяких усилителей, используя только натуральные ингредиенты». Я произнес это так, словно это было само собой разумеющимся. «Естественный этап моего развития. Не хвастовство, а просто констатация факта». Мой взгляд скользнул по Максимилиану. Он внимательно слушал, его цепкие глаза подмечали не только талант, но и амбиции. «Шоу». Максимилиан слегка приподнял бровь. «Это уже не археология, это скорее перформанс. Смело, очень смело. Особенно учитывая, кто держит рынок этих самых усилителей». Он явно намекал на влиятельные рода, с которым мне, к счастью, а может и нет, пока не довелось встретиться. Саша, сидящая рядом, поймала мой взгляд и еле заметно кивнула. Она уже рассказала своему дяде о моем конфликте с Алиевым. «Да», — спокойно ответил я. «Но я верю в свой продукт. Вкус, господин Дода, это то, что объединяет людей. И если люди почувствуют настоящий вкус, они не захотят возвращаться к подделкам». Кристина вдруг улыбнулась, и эта улыбка была уже не просто вежливой маской. В ней было что-то живое, хищное. «Вы говорите, как революционер, Игорь», — сказала она. «Или как очень талантливый маркетолог. А может, и то, и другое». «Что ж, я пожал плечами. Пусть каждый видит то, что ему ближе. Главное, чтобы видели». Максимилиан задумчиво погладил подбородок. «Я, кажется, начинаю понимать, почему Саша так вами увлечена. У вас есть искра и очень-очень хороший расчет. Что ж, Игорь, сегодня вечером я жду ваших чудес. Покажите мне эту революцию вкуса». Я улыбнулся. «С удовольствием, господин Дода, с огромным удовольствием». Я встал и направился на кухню. Мои руки уже чесались. Пришло время показать этим столичным господам, что такое настоящий живой огонь и настоящий вкус. Оставляя за спиной смех Саши и задумчивые взгляды Максимилиана и Кристины, я чувствовал, как энергия пульсирует в моих жилах. Сегодня вечером я должен их покорить. Я провел рукой по столешнице из гладкого камня. Ого, серьезная подготовка. Плита, духовка, целый арсенал ножей в деревянной подставке, все самое дорогое и навороченное. Но я все равно достал из своего свертка старые, проверенные ножи. Рукоятка легла в ладонь, как влитая. Это как с женщиной, к своей привыкаешь, знаешь каждое ее достоинство и недостаток. Саша, Татьяна, Максимилиан и Кристина устроились на высоких стульях у барной стойки. Прямо зрители в первом ряду. Саша ободряюще мне улыбнулась, в глазах плясали веселые чертята. Ее мать от чего-то игриво прикусила губу. Кристина смотрела с вежливым безразличием, будто я собирался не готовить, а показывать фокусы с картами. А Максимилиан, этот вообще был как гранитная скала. Ни единой эмоции на лице, ждут шоу. Ну что ж, будет им шоу. Итак, господа, начал я, раскладывая на столе принесенные с собой продукты. Сегодня я ваш экскурсовод в мире забытых вкусов, в мир еды, которая не притворяется, а является. И начнем мы, как это ни странно, с десерта. Ему нужно будет немного отдохнуть. С десерта? Удивленно приподняла бровь Кристина. Разве это не подают в конце? В этом и фокус. Усмехнулся я. Хорошему десерту, как и хорошему вину, нужно настояться. Я взял в руки небольшую, но тяжелую тыкву, похожую на оранжевый шар. Нож с сочным хрустом вошел в плотную мякоть. Тыква. Пояснил я, срезая толстую кожуру. В вашем славном городе из нее, кажется, варят только унылую кашу. А мы сделаем из нее нежнейший мусс, который тает во рту. Я быстро нарезал мякоть на ровные кубики и бросал их в кастрюлю с кипящей водой. Пока тыква булькала на плите, я взял лимон и мелкой теркой счистил с него желтую цедру. Воздух тут же наполнился свежим, чуть горьковатым ароматом. Минут 20, и она станет мягкой, как сливочное масло. Комментировал я, чувствуя себя ведущим кулинарного шоу. Потом превратим ее в пюре. Так и вышло. Я слил воду и вооружился погружным блендером, который отыскал в одном из ящиков. Он недовольно зажужжал, и через минуту в кастрюле плескалась идеально гладкая солнечная масса. Я бросил туда щепотку мускатного ореха и лимонную цедру. А теперь немного магии. Я подмигнул Саше и разбил два яйца, ловко отделяя белки от желтков. Белки – это наш воздух. Их нужно взбить так, чтобы они превратились в плотное облако. Миксер взвыл. Прозрачная склизкая жидкость на глазах у моих зрителей начала белеть, густеть и превращаться в глянцевую белоснежную пену. Не переставая взбивать, я тонкой струйкой добавил немного обычного меда. Потом перевернул миску. Масса даже не шелохнулась. Готово. Теперь самое ответственное. Нужно очень нежно лопаточкой вмешать белки в тыкву. Движениями снизу вверх, чтобы не разрушить воздушность. Я разлил оранжевое облако по красивым бокалам и отправил их в холодильник. А теперь гвоздь программы. Я с гордостью выложил на доску кусок нежно-розовой телятины. Телятина. Сама по себе просто кусок мяса, а мы сделаем из нее песню. Они молча наблюдали, как я нарезаю мясо на одинаковые медальоны толщиной в палец. Не больше и не меньше. Затем полил их маслом, которое принес с собой. Да, у себя на кухне я готовлю не только еду, но и отдельные ингредиенты. К примеру, как это ароматное масло. Густым, зеленым, пахнущим солнцем и травой. Присыпал крупной солью и сделал несколько оборотов мельничкой с черным перцем. «Пусть мясо немного полежит, отдохнет», – пояснил я. «А мы займемся соусом». Я поставил на плиту маленький ковшик, высыпал туда горсть клюквы, брусники и немного черники для цвета. Добавил ложку сахара и щедро плеснул красного вина прямо из бутылки, что стояла перед гостями. По кухне тут же поплыл густой, пьянящий, кисло-сладкий аромат. «Ягоды должны отдать сок, подружиться с вином», – говорил я, помешивая варево. Они превратятся в густой соус, который идеально оттенит нежность мяса. Мои зрители молчали. Кажется, они и правда никогда не видели, как готовят еду вот так, с нуля. Без пакетиков с кричащими названиями. Я чувствовал их напряженное внимание, и это заводило. Когда соус загустел, я поставил на соседнюю конфорку тяжелую чугунную сковородку. Огонь на полную. Швырнул на нее добрый кусок сливочного масла, пару веточек розмарина и раздавленный ножом зубчик чеснока. Масло тут же зашипело, запенилось, и по кухне ударил такой запах, что у меня у самого слюнки потекли. А теперь выход главного героя. Я аккуратно, щипцами, выложил медальоны на раскаленную сковороду. Раздалось громкое агрессивное шипение. Вот он, лучший звук на свете, музыка любой кухни. Я обжарил мясо буквально по минуте с каждой стороны, только чтоб появилась золотистая корочка, а весь сок запечатался внутри. «Уже все?» Нетерпеливо спросила Саша, жадно втягивая носом аромат. «Почти». Усмехнулся я. «А теперь трюк». Я взял бутылку коньяка, которую заранее попросил приготовить. Сделал глубокий вдох. Одним резким движением плеснул немного на сковороду и чуть наклонил ее. Синее пламя взметнулось чуть ли не до потолка. В расширенных глазах моих гостей отразился этот огненный столб. Саша и Татьяна тихо ахнули. Кристина прижала ладонь ко рту, а Максимилиан, до этого сидевший неподвижно, резко подался вперед, и его цепкий взгляд стал еще острее. Все длилось пару секунд, а огонь опал так же внезапно, как и появился. «Фламбирование», — пояснил я. «Это не для красоты. Огонь сжигает спирт, но оставляет в мясе благородный вкус и аромат напитка». Я выложил медальоны на теплые тарелки, щедро полил их темно-рубиновым соусом и украсил свежей веточкой розмарина. Просто и чисто. Первым приборы в руки взял Максимилиан. Отрезал крохотный кусочек, макнул в соус, отправил в рот. И замер. Его лицо, обычно непроницаемое, на секунду дрогнуло. Удивление, недоверие, а затем волна чистого детского восторга. «Невероятно!» Прошептал он, глядя то на меня, то в тарелку. Я никогда не ел ничего подобного. Оно живое. Кристина тоже попробовала. Ее лицо на миг потеряло свою холодную маску. Она прикрыла глаза, наслаждаясь. «Вкус, он такой разный», — тихо произнесла она. «Сладкий от соуса, кислый от ягод, терпкий от травы. Как это возможно? Совсем без усилителей». «Это и есть настоящий вкус, госпожа Дода», — ответил я, чувствуя, как внутри разливается теплая волна победы. Тот самый, который все давно забыли. Когда с мясом было покончено, я объявил: «А теперь десерт». Я достал из холодильника бокалы с застывшим муссом. Он и сам по себе был хорош, но у меня был припрятан козырь. Я достал маленькую глиняную баночку «Подарок от травки». «А это финальный штрих. Подарок от одной моей лесной знакомой», — сказал я, открывая крышку. «Мед, но не простой. Лунный мед. Его собирают только в полнолуние с особых цветов». Естественно, правду говорить я не собирался, да и кто в это поверит. Хотя в этом мире могут. Я взял чайную ложку и копнул по несколько капель на поверхность каждого мусса. И тут случилось то, чего они точно не ждали. Капли меда начали светиться. Не ярко, а мягким, теплым, золотистым светом. Словно крошечные звезды упали в бокалы. На кухне повисла мертвая тишина. Даже Саша, которая уже видела пару моих фокусов, смотрела на это чудо с приоткрытым ртом. «Боже мой!» – прошептала Татьяна. «Это что, магия?» «Это природа», – улыбнулся я. «Просто мы забыли, как выглядят ее чудеса». Десерт они ели в полном молчании, боясь пугнуть волшебство. Нежный, пряный вкус тыквы, сладость меда и это мягкое свечение. Когда последняя ложка была съедена, Максимилиан откинулся на спинку стула и долго изучающе смотрел на меня. «Игорь», — произнес он, и в его голосе впервые прозвучало настоящее, неподдельное уважение. «То, что вы сделали, это не похоже на обычный ужин. Это было представление, и я хочу сказать браво». Он поднял свой бокал. Женщины тут же последовали его примеру. «За вашу революцию вкуса», — сказала Кристина, и ее улыбка на этот раз была теплой и искренней. «Похоже, у нее есть все шансы на успех». Я поднял свой бокал. Внутри все ликовало. Получилось. Мы сидели в той же гостиной, но воздух в ней стал совсем другим. Первоначальный шок прошел, оставив после себя приятное тепло, будто после бокала хорошего коньяка. Максимилиан откинулся в кресле с широкой, абсолютно довольной улыбкой смотрел на меня. «Знаете, Игорь, я в своей жизни поел всякого», — начал он, лениво покручивая в пальцах пустой бокал из-под мусса. «В ресторанах, которые блестят позолотой, и в забегаловках, где, казалось, подают жареных крыс. Но вот такого...» Он выразительно постучал ногтем по стеклу. «Я не пробовал ни разу. Вы, черт возьми, создаете то, чего на рынке просто нет». «Спасибо, господин Дода. Я просто стараюсь делать свою работу хорошо». Скромно пожал я плечами, хотя внутри довольно ухмылялся. Все шло по плану. «Хорошо делают многие, а вы превращаете аптечную ромашку и кусок мяса с рынка в нечто выдающееся. Я таких людей ценю. Ушлых, талантливых, которые не боятся плыть против течения». Он подался вперед, и его взгляд стал жестким, оценивающим. «Я хочу предложить вам сотрудничество», — сказал он без всяких предисловий. «Пока не знаю, в какой форме, нужно подумать. Но я вижу здесь золотую жилу. Это необыкновенная еда, и это новый рынок. Рынок настоящего, забытого вкуса. И я готов в это вложиться. Вас, ваши идеи. Вот оно, тот самый момент. Предложение, от которого любой дурак на моем месте запрыгал бы до потолка. Но я не был дураком. И уж точно не собирался быть мальчиком на побегушках у богатого дяди. Это огромное доверие с вашей стороны, господин Дода. Ответил я максимально спокойным тоном. И я очень это ценю. Но сходу такие вещи не решаются. Позвольте мне взять пару дней. Я хочу подготовить конкретный план с вариантами и цифрами, чтобы мы оба четко понимали, о чем говорим и на что можем рассчитывать. Максимилиан удивленно вскинул бровь. На секунду в его глазах промелькнуло недоумение, но оно тут же сменилось одобрительной усмешкой. Я не бросился ему на шею, а предложил говорить на его языке, языке бизнеса. Показал, что ищу партнера, а не хозяина. Отлично. Он силой хлопнул ладонью по подлокотнику. Вот это я понимаю деловой подход. Готовьте свои идеи, молодой человек. А я, так и быть, подожду. И наведу кое-какие справки, подготовлю почву. Вот, держите. Он вытащил из кармана пиджака тяжелый прямоугольник из плотного картона. Как будете готовы, звоните, не затягивайте. Я взял визитку, тисненные золотом буквы «Максимилиан Дода» и номер телефона. Ключ от новой жизни, тяжелый и настоящий. Я убрал его во внутренний карман куртки, чувствуя, как он приятно оттягивает ткань. Глава 8. Время было уже позднее, и я начал прощаться. Саша, конечно же, вызвалась меня проводить. Мы молча спустились на первый этаж, где ночная прохлада тянула с улицы. «Но ты и фрукт, Белославов», — хмыкнула Саша, когда мы вышли под свет фонарей на пустынную улицу. «Я думала, ты ему прямо там в ноги поклонишься от счастья, а ты еще и условия ставишь». Она резко остановилась и повернулась ко мне. В ее глазах плясали озорные искорки. «Ты просто ходячий кошмар для всех этих поваров», — выдохнула она. «Я знала, что ты крутой, но не думала, что настолько». Она сделала шаг, почти вплотную приблизившись ко мне. Ее духи пахли чем-то сладким и дерзким. «Теперь ты точно не отвертишься», — прошептала она и, привстав на цыпочки, впилась в мои губы. Это был наглый, требовательный, почти собственнический поцелуй. Адреналин от успешных переговоров, пьянящее чувство, что я снова на коне, и ее внезапная близость. Все это смешалось в гремучий коктейль. Тело 22-летнего Игоря, не обремененное цинизмом и усталостью, отреагировало мгновенно. А 40-летний Арсений внутри, подумав секунду, лишь одобрительно хмыкнул. «Что ж, такой союзник мне точно не помешает». Я ответил на ее поцелуй, чувствуя, как по венам бежит горячая волна. Мои руки сами легли ей на талию, а потом скользнули ниже и крепко сжали упругую попку под тонкой тканью дорогого платья. Я прижал ее к себе еще сильнее, углубляя поцелуй, чувствуя ее вкус, ее запах и то, как она отвечает мне с не меньшим жаром. Через несколько секунд Саша оторвалась от моих губ, тяжело дыша. На ее лице играла торжествующая кошачья улыбка. «Вот так-то лучше», — промурлыкала она, проводя кончиком пальцев по моей нижней губе. «А, теперь езжай, шеф. Тебя ждут великие дела. Только помни, кто дал тебе эту возможность». Она еще раз быстро и легко чмокнула меня в уголок рта и отступила на шаг, превращаясь обратно в яркую и дерзкую красотку. Я вызвал такси через приложение. Пока ждал машину, смотрел на нее. Опасная, непредсказуемая и невероятно ценная. И не только как союзник. Подъехала машина. Я плюхнулся на заднее сиденье, и городские огни поплыли за окном. В кармане лежала визитка, которая могла изменить все, а на губах все еще оставался сладковатый вкус ее помады и привкус обещания. Да, сегодня был чертовски хороший вечер. Такси высадило меня у темного спящего очага. На улице уже царила глубокая ночь. Водитель, зевая, буркнул что-то про сдачу, но я просто махнул рукой, мол, оставь себе, и вылез в стылую тишину. Здесь, на нашей улочке, пахло сыростью и углем из чьей-то печки. Я тихо повернул ключ в замке и шагнул внутрь. В зале горела одна единственная дежурная лампа, и в ее слабом желтоватом свете я увидел Настю. Она сидела за столиком в самом дальнем углу, поджав под себя ноги в пижамных штанах с какими-то смешными совами. Голова ее лежала на скрещенных руках, и, кажется, она просто задремала в ожидании. Услышав скрип двери, она вздрогнула и резко подняла голову. «Игорь, ты вернулся?» Голос был сонным, но в нем отчетливо слышалась тревога. «А ты чего не спишь?» Я подошел и устало плюхнулся на стул напротив, скидывая куртку. Тело гудело после долгого дня. «Не спалось, волновалась. Ну как все прошло?» Она не спрашивала прямо, но я видел в ее огромных серых глазах, похожих на пасмурное небо, и жгучее любопытство, и плохо скрываемый страх. Она боялась, что я не вернусь, что тот блестящий мир, куда я сегодня окунусь, заберет меня. Все прошло отлично. Я постарался улыбнуться как можно бодрее, хотя сил на это почти не было. Ужин удался на славу. Они в полном восторге. А дядя Саши, он оказался очень влиятельным человеком, и он сделал мне предложение. Я начал рассказывать, в общих чертах, без лишних подробностей, чтобы не пугать ее еще больше. Про огромную стерильную кухню, про гостей в дорогих нарядах, про светящийся мед, который произвел фурор. И, наконец, про предложение Максимилиана Доды. Настя слушала внимательно, не перебивая. Только кончики ее пальцев нервно теребили рукав пижамы. С каждым моим словом ее лицо становилось все более озабоченным. «Предложение? Работать с ним?» Тихо, почти шепотом спросила она, когда я закончил. «Да, это огромные возможности, Настя. Совсем другие деньги, связи, шанс построить что-то по-настоящему большое». «А как же очаг?» Ее голос предательски дрогнул. «Как же мы? Наш дом, папино дело. Ты же сам говорил, что хочешь все возродить». Вот он, тот самый разговор, которого я боялся больше всего. В моей голове тут же проснулся 40-летний Арсений, циничный и уставший шеф-повар. «Хватайся!» – орал он. «Это твой единственный шанс! К черту эту дуру! Впереди столица! Настоящая жизнь!» Но 22-летний Игорь, парень, который только-только обрел сестру, дом и команду, смотрел на ее испуганное лицо и чувствовал, как внутри все сжимается. Я не мог. Просто не мог вот так взять и все бросить. Не сейчас. «Я ничего не бросаю», – сказал я мягко, но твердо, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Я пока ничего не решил. Просто послушал предложение, вот и все. Пойдем спать, Настюш. Утро вечера мудренее, сама знаешь». Она неуверенно кивнула, поднялась и, не глядя на меня, поплелась к себе в комнату. А я остался сидеть в гулкой тишине пустого зала. Усталость навалилась разом, тяжелая и липкая, как патока. Я поднялся и побрел на свою кухню. Мою. Не ту дорогую чужую, а эту родную, пропахшую хлебом, специями и дымком. На разделочном столе, как маленький серый истукан, меня ждал Рад. Он сидел, нервно подергивая длинными усами, и его глазки-бусинки внимательно меня изучали. «Есть новости от наших друзей». Крыс ловко спрыгнул со стола мне на плечо. Его маленькие цепкие лапки привычно защекотали шею под воротником рубашки. «Тьма в их доме все еще висит», – пропищал он своим тоненьким скрипучим голоском прямо мне в ухо. «Ожидаемо», – кивнул я, глядя в темноту за окном. Она не сдалась. Просто ищет, куда бы ударить побольнее. И я выложил Рату все как на духу. «Мне предложили работу, Рат. Настоящую работу. С деньгами и перспективами. Я должен развиваться, понимаешь? Но я не могу бросить сестру. И пока эта старая корга дышит нам в спину, она будет давить. На Настю, на Дашу, на Вовчика, на всех, кто мне дорог. Она их сожрет, как только я уеду». Рат помолчал, задумчиво почесывая когтистой лапкой за ухом. «Сперва разберись с паучихой», – наконец пропищал он. «Глупо бежать завоевывать мир, когда у тебя в подвале сидит враг. Тебе нужны сильные друзья, такие, против которых даже Фатима побоится идти. Большие, страшные друзья». Я усмехнулся. «Большие, страшные друзья». Крыс, как всегда, был до смешного прав. Глупо рваться в столицу, оставив за спиной незащищенный тыл и голодного, мстительного врага. Сначала нужно укрепиться здесь, потом уже в губернии. Заручиться поддержкой таких людей, как Максимилиан Дода. Таких, один звонок которых заставит все семейство Алиевых забиться в свою нору и не высовываться. Мой взгляд стал холодным и ясным. В голове уставший и гудящий начал выстраиваться новый план. Четкий, дерзкий и немного безумный. Максимилиан Дода хочет вложиться? Отлично. Но не в пафосный столичный ресторан, а в мою маленькую войну здесь, в Зареченске. Он поможет мне раздавить Алиевых, а я, в свою очередь, создам для него то, чего он ищет. Новый рынок, новую империю вкуса, которая начнется именно отсюда, из нашего скромного очага. Я встал и подошел к окну. Ночной город спал, не подозревая о моих планах. Усталость как рукой сняло. Наоборот, я ощущал странный прилив сил, злой и азартный. Борьба только начиналась. Развалившись в огромном отцовском кресле, Лейла лениво скроллила ленту в смартфоне. Ей было скучно. То неприятное чувство унижения на площади уже ушло, оставив после себя лишь вязкую мутную апатию. Этот провинциальный поваренок уделал ее, уделал всю их семью. Ну и что с того? Она провела пальцами по гладкому подлокотнику. Трон. Пусть и в разваливающемся королевстве, но ее трон. Иллюзия власти была приятна. Дверь отворилась без единого скрипа, и на пороге выросла Фатима. Ее необъятная, грузная фигура, закутанная в переливающийся шелк, двигалась с пугающей, неестественной для ее габаритов грацией. Так движется большая белая акула в толще воды, медленно, неотвратимо, смертоносно. Маленькие, глубоко посаженные глаза буравчики тут же впились во внучку, а на полных, ярко накрашенных губах заиграла приторно-сладкая, почти материнская улыбка. «Отдыхаешь, моя дорогая?» Голос Фатимы был мягок, как бархат, но Лейла инстинктивно почувствовала, как по спине пробежал холодок. Фатима медленно, по-хозяйски обвела кабинет взглядом. Ее глаза скользнули по разбросанным бумагам, по недопитому стакану и снова впились во внучку. «Смотрю, кресло отцовское примерила». Все с той же ласковой интонацией произнесла она. «Удобно? Не жмет?» Лейла не уловила яда. Она вообще редко улавливала что-то, кроме прямого восхищения или прямого оскорбления. Все, что лежало между, казалось ей фоновым шумом. «Просто устала, бабушка». Лениво ответила она, откладывая смартфон. «Тут тихо». Фатима медленно кивнула, ее улыбка стала шире, обнажая неестественно белые для ее возраста зубы. Она смотрела на свою внучку, на эту красивую, идеальную вылепленную куклу с пустыми глазами и видела не наследницу. Видела слабость, глупость, бесполезный балласт. Экзамен на выживание уже начался, а эта девочка даже не поняла, что сидит не на троне, а на скамье подсудимых, и судья уже здесь. «Конечно, устала, милая», — проворковала Фатима, делая шаг вглубь комнаты. «Столько переживаний, но ничего, отдыхай». «Да». Даже не посмотрев в ее сторону, согласилась Лейла. «Что-то я совсем без сил». В следующую секунду милое выражение лица бабушки исчезло в один миг. Улыбка пропала, а глаза, только что смотревшие так тепло, стали холодными и злыми. Фатима выглядела так, будто хотела кого-то убить. «Без сил?» – закричала она. Ее голос стал громким и резким, совсем не похожим на прежний. «Ты ничего не знаешь о силе, глупая девчонка!» Лейла испугалась и съежилась в своем кресле. Ей захотелось стать совсем маленькой, чтобы бабушка ее не заметила. «Ты такая же никчемная, как твой отец!» Продолжала кричать Фатима, подходя все ближе. «Тряпка! Я дала тебе простое задание. Всего лишь охмурить этого повара, этого белославого. Заставить его плясать под твою дудку. А ты? Ты опозорилась. Ты позволила этому мальчишке унизить тебя перед всеми. А значит и меня. Нашу семью!» Лейле стало так обидно, что она не выдержала. Страх на мгновение отступил. «А ты?» — пискнула она тонким, срывающимся голосом. «Ты сама-то? Ты ведь тоже ничего не смогла сделать с его отцом! Хотя столько раз о нем заик...» В комнате стало очень тихо. Так тихо, что было слышно, как тикают часы на стене. Лейла сразу поняла, что сказала что-то не то. Фатима перестала кричать и просто замерла. Ее лицо ничего не выражало, и от этого стало еще страшнее. Она просто смотрела на Лейлу пустыми глазами. И тут Фатима шагнула к ней. Быстро и резко она схватила Лейлу за волосы. Пальцы с тяжелыми кольцами больно впились в кожу головы. Лейла хотела закричать от боли, но не смогла. Бабушка с неожиданной силой дернула ее на себя и просто выкинула из кресла на пол. Лейла упала на мягкий ковер, но все равно сильно ударилась коленом и локтем. Фатима тяжело дышала. Она обошла внучку и села в ее кресло. Теперь она смотрела на лежащую на полу Лейлу сверху вниз. Кричать она перестала, и ее лицо снова стало спокойным и холодным. «Теперь будешь работать», — сказала она тихо. Голос был ровный, без всяких эмоций. Фатима выдвинула ящик, достала оттуда какую-то папку и кинула ее на пол рядом с Лейлой. Папка шлепнулась о ковер. «Хотела быть главной? Пожалуйста. Теперь ты будешь делать все, что я скажу. Станешь моими руками, ногами и красивым лицом. Будешь моим послушным оружием, и мы с тобой разберемся с этими Белославовыми. Уничтожим этого повара, его сестру и их жалкую забегаловку. Сделаем так, что никто в городе даже не вспомнит, как их звали». Лейла лежала на полу и плакала. Слезы текли по щекам, смешиваясь с пылью на ковре. Ей было больно и очень-очень обидно. Она медленно подняла голову и посмотрела на бабушку. Та сидела в ее любимом кресле и смотрела на нее, как на пустое место. В этот момент Лейла поняла, что больше всего на свете ненавидит не повара Белославова, а собственную бабушку. Страх все еще был, но к нему добавилось что-то еще. Желание отомстить. Не за семью, нет. Отомстить за себя, за то, что ее вот так унизили. Она перестала плакать, вытерла слезы рукавом. Ее взгляд изменился. Теперь он не был испуганным. Она посмотрела прямо в глаза Фатиме. В ее взгляде появилось что-то новое, злое и решительное. Она молча подняла с пола папку. «Завтра», – процедила сквозь зубы Фатима. «Все начнется, и ты будешь делать то, что я тебе скажу. Ты меня поняла?» «Да», – кивнула Лейла. «Поняла, бабушка». Воздух в гостиной был тяжелым и вкусным. Еще пахло жареным мясом, чем-то ягодным и сладким от соуса и немного дорогим вином. Саша только что ушла провожать своего повара, и за столом на несколько секунд стало совсем тихо. Первым тишину нарушил Максимилиан Дода. Он довольно крякнул, откинулся в мягком кресле и закинул ногу на ногу. Взгляд у него был хитрый, как у кота, объевшегося сметаны. «Ну что, Тань, как тебе кандидат в зятья?» — спросил он у сестры, не скрывая усмешки. Татьяна лениво помешивала ложечкой давно остывший чай. «Парень с головой», — ответила она после паузы. «И руки у него растут оттуда, откуда надо, что в наше время большая редкость». Максимилиан громко и от души расхохотался. «Вот и я говорю. Отличная партия. Амбиции есть. Талант налицо. Наша Сашка за ним будет как за каменной стеной». Татьяна на это только фыркнула, но в уголках ее глаз промелькнула едва заметная теплая искорка. Кажется, мысль брата ей не показалась такой уж дурацкой. Тут в разговор вмешалась Кристина. Она отставила свой бокал и подалась вперед. В ее голосе не было ни капли обычной светской вежливости, только искреннее, неподдельное восхищение. «Макс, это было что-то невероятное, серьезно. Я не помню, когда в последний раз ела что-то настолько живое. Это не еда, это целое событие. Эмоции». Эти слова будто нажали какой-то переключатель в голове Максимилиана. Довольная, расслабленная улыбка сползла с его лица. Вместо нее появился азартный блеск в глазах, холодный и деловой. Он перестал быть гостем на ужине и превратился в бизнесмена, который учуял запах больших денег. «Франшиза». Выпалил он и хлопнул ладонью по столешнице так, что чашка на столе звякнула. «Сеть небольших, уютных ресторанчиков под его именем Белославов. Звучит же? Сначала откроемся в крупных городах, здесь, в Твери и в Новгороде. А через год можно и в столицу. Ты представляешь, какой это будет взрыв?» Он уже все видел мысленным взором. Стильные вывески, очередь на входе, восторженные статьи в сети. Но Татьяна быстро вернула его на землю. «Вы оба совсем замечтались». Ее голос стал серьезным и трезвым. «У этого мальчика и его сестры огромные проблемы, просто огромные, с местными царьками Алиевыми. Там настоящая война, пусть и тихая. Саша мне рассказывала. Им угрожают, пытались выкупить, даже нападали в подворотнях». Лицо Максимилиана тут же помрачнело. Довольная улыбка сменилась брезгливой гримасой, будто он съел что-то кислое. «Алиевы», — процедил он сквозь зубы. Слышал про таких. Мелкие торгаши с замашками крутых бандитов. Думал, их время давно прошло. Он на секунду замолчал, задумчиво барабаня пальцами по столу. Затем его лицо снова стало жестким и решительным. «Это не проблема», — отрезал он. «Это просто задача, которую нужно решить. Я подумаю, как помочь мальчику убрать этот мусор с дороги». Разговор как-то сам собой сошел на нет. Вскоре Татьяна и Кристина отошли, оставив Максимилиана одного в гостиной. Он поднялся и вышел на большой балкон, чтобы подышать ночным воздухом. Внизу он увидел, как уезжает такси, увозя его будущий актив. Расслабленное выражение окончательно исчезло с его лица. Оно стало собранным и жестким. Он достал из кармана дорогой смартфон, открыл записную книжку и нашел контакт, записанный просто набором цифр, без имени. Нажал на вызов. Он долго молчал, просто слушая голос на том конце провода. Шум ночного города тонул в динамике телефона, но Максимилиан его не замечал. «Я, кажется, нашел их». Наконец он сказал тихо, но отчетливо. «Детей Лены». Он снова замолчал, вслушиваясь в ответ. Желваки на его скулах напряглись. «Да, я почти уверен». Его голос стал еще тише, но в нем появилась сталь. «И если это правда они, то графу Яровому в этот раз будет очень сложно отнекиваться». Глава 9. Утро среды в очаге началось неплохо. Я заваривал кофе для себя в старой медной турке, единственная роскошь, которую я себе позволял. Жизнь, кажется, потихоньку налаживалась. Даша, сосредоточенно закусив губу, отбивала молотком куски свинины, превращая их в будущие шницели. Настя шуршала бумагами у кассы. Я же просто стоял посреди кухни, вдыхая приятные ароматы. Тут над дверью звякнул колокольчик, и в зал зашел Вовчик. Он все еще был бледный и тощий, как ощипанный воробей, но глаза его горели, сияли так, будто он не из больницы вышел, а только что получил в наследство графский титул. На нем была его обычная потрепанная куртка, а не та серая больничная пижама, в которой я его видел в последний раз. «Игорь, Настя, Даша!» Выпалил он с порога и раскинул руки, словно хотел обнять все заведение целиком. «Я вернулся!» «Доктор сказал, что я здоров, как бык. Ну, почти. Сказал, что тощий, надо больше есть. Вчера вечером выписали». И я не смог сдержать улыбку. Не циничную ухмылку 40-летнего Арсения, а настоящую, искреннюю улыбку. Этот парень был как ходячий аккумулятор энтузиазма. Таким людям хочется помогать. «Вовчик, притормози». И я вытер руки о фартук и подошел к нему. Дружески хлопнул по плечу. Под ладонью почувствовались острые кости. «Рад тебя видеть, серьезно. Но давай без геройства. Ты только что из больницы. Если сейчас бросишься на амбразуру, к обеду упадешь, и нам придется тебя откачивать. Понял?» «Понял!» Он кивнул с такой торжественностью, будто я принимал у него присягу. «Я не подведу, шеф!» «Вот и молодец. Значит, слушай приказ. Твоя задача на сегодня – чистить овощи. Садишься на табуретку и не спеша, аккуратно чистишь картофель. Потихоньку входи в ритм. Нам нужен боец на всю войну, а не спринтер, который сдохнет на первых 100 метрах». Я кивнул на ящик с картофелем. Вовчик тут же схватил нож и табуретку с таким рвением, будто я доверил ему ключ от сейфа с выручкой. Даша, закончив с мясом, подошла к нему. «Ну ты даешь, герой», — сказала она мягко, и в ее голосе послышалась настоящая теплота. «Смотри, палец себе не отхвати. Позволь, помогу». Она взяла у него нож и показала, как правильно держать, чтобы не порезаться и чистить быстрее. Их руки на секунду соприкоснулись. Вовчик тут же залился краской до самых ушей. Даша, заметив это, тоже смутилась, улыбнулась и быстро вернулась к своему столу. Я перехватил взгляд Насти. Она стояла у кассы и тоже все видела. Мы молча переглянулись, и на ее губах мелькнула такая же улыбка, как и у меня. Похоже, в нашей маленькой кулинарной армии намечался свой служебный роман. И это было даже хорошо. Это делало нас еще больше похожими на семью. Но идиллия, как всегда, длилась недолго. Примерно через час за стойкой задребежал старый телефон. Я поднял трубку. На том конце провода послышался заикающийся голос Семёныча, местного мельника, который поставлял нам лучшую муку в городе. «Игорь, Белославов, здравствуй», — промямлил он. «Тут дело такое, неудобно как-то. В общем, я тебе муку больше возить не смогу». «Это почему, Семёныч?» Спросил я спокойно, хотя внутри уже все понял. Алиевы начали действовать. Да, понимаешь, нашелся покупатель другой. По выгоднее условия предложил. Оптом берет, сразу на год вперед. Ты уж не серчай, парень. Ничего личного, сам понимаешь, бизнес. Понимаю, Семёныч. Удачи вам. Я повесил трубку. Убеждать его было бесполезно, старика просто взяли за горло. Ну что ж, Фатима, первый ход сделан. Посмотрим, что дальше. Подумал я, возвращаясь на кухню. Следующий удар пришелся примерно через час. К очагу подкатил дребезжащий грузовичок нашего поставщика овощей. Обычно я сам ходил на рынок, но дел стало столько, что я договорился о доставке. Большая ошибка, как оказалось. Из кабины вылез угрюмый мужик и с грохотом выгрузил на землю несколько ящиков. «Принимай товар, хозяин!» Я подошел, заглянул в первый ящик. Сверху лежали идеальные, красные, налитые солнцем помидоры. Красота! Но что-то меня насторожило. Я сунул руку поглубже. Пальцы погрузились во что-то холодное и склизкое. Под верхним слоем отборных овощей скрывалась серо-зеленая гнилая каша, которая отвратительно запахла. Я проверил остальные ящики. Та же картина. Классический обман для дурачков. «Я это брать не буду», — сказал я ровно, глядя водителю прямо в глаза. «Это еще почему?» — набычился он. «Товар свежий, только с грядки». «Ага, с той грядки, что у вас за помойкой. Забирай свои ящики и передай хозяину, что с жуликами я дела не имею». «Да ты че, самый умный тут?» Начал заводиться мужик. «Бери, что даю, другого все равно не будет». «Значит, не будет». Я пожал плечами. «Увози». Он еще что-то пробурчал себе под нос, грязно выругался, но спорить не стал. С грохотом закинул ящики обратно в кузов и, взревев мотором, укатил. В воздухе осталось только облако сизого вонючего дыма. Даша и Настя смотрели на меня испуганно. Вовщик вообще застыл с картофельной в руке, как статуя. «Игорь, и что теперь делать будем?» Тихо спросила Настя. «У нас почти не осталось овощей, и муки нет». «Спокойно. Я вытер руки о фартук. Сейчас все решим. Главное, не паниковать». Я зашел в подсобку и заперся на всякий случай. Никто не должен был его видеть. «Рад, выходи, есть работа». Из-под стеллажа высунулась серая морда с длинными усами. Черные глазки хитро блеснули. Я отломил приличный кусок сыра и положил на пол. Крыс ловко схватил угощение и в два счета с ним расправился, даже не поблагодарив. «Слушай сюда, усатый», — сказал я, присев на корточки. Старая ведьма Алиева начала свою игру. Она давит на моих поставщиков. Мельник отказался от поставок, овощи привезли гнилые. Это только начало, дальше будет хуже. Рад слушал, подергивал носом и умывал мордочку лапками. «Мне нужна твоя помощь», — продолжил я. «Собери своих, ну, приятелей, всю нашу крысиную армию. Пусть пробегутся по окрестным деревням. Мне нужны фермеры, мелкие частники, которые не сидят на поводке у Алиевых, те, кто выращивает для себя и немного на продажу на рынке. Найди таких. Потом я лично с ними побеседую, главное, чтобы они были свободными. Справишься?» «Сделаем, шеф!» — фыркнул он. И я выпрямился. Да, Фатима Алиева была хитрой и жестокой. Она не будет нападать в лоб, как ее глупый сынок. Ее методы душить медленно, перекрывать поставки, отрезать от ресурсов. Это будет долгая и нудная война на истощение. Но она не учла одного. У меня тоже были свои ресурсы, невидимые, быстрые и очень голодные. И они только что получили новое боевое задание. Посмотрим, чьи шпионы окажутся лучше. Ее бандиты или моя армия крыс. Вечер в очаге – это мое любимое время. Последние посетители уже доели свои порции и ушли, оставив после себя приятное чувство выполненного долга и гору грязной посуды. Даша с Вовчиком, тихонько перешучиваясь, наводили на кухне порядок. Вовчик опять что-то уронил. Даша негромко фыркнула, а я сидел за столиком в углу и пил горячий чай. Спокойствие. Почти. Напротив меня, наклонившись вперед, сидела Светлана Бутко. Ее глаза горели таким огнем, что казалось, она могла вскипятить мой чай одним только взглядом. «Империя вкуса!» Выпалила она и хлопнула ладонью по столу. Чашки подпрыгнули. «Игорь, ты только послушай, как звучит. Мощно. С размахом!» Я криво усмехнулся. Эта журналистка была похожа на голодную щуку. Вцепилась в идею нашего кулинарного шоу и теперь не отпустит. По-моему, слишком громко, Света. Я сделал глоток. Чай был уже совсем холодный. Какая еще империя? У нас тут, если ты не заметила, ларек с пловом. Ну, хорошо, продвинутый ларек. Княжество плова, не больше. Сегодня княжество, а завтра империя. Она даже не думала сдаваться. Ее энтузиазм бил через край. «Мыслить надо шире. 40-летний Арсений внутри меня одобрительно кивнул. Девочка мыслила в правильном направлении. Ладно, убедила. Я поднял руки в знак сдачи. Пусть будет империя вкуса. Но ты же помнишь наш бюджет? Сама об этом говорила. Денег кот наплакал. Помню. Кивнула она, и ее лицо на миг стало серьезным. Но я не сидела сложа руки, прощупывала почву. Позвонила старым знакомым на губернское телевидение. Они заинтересовались. Сказали, если наш первый пилотный выпуск выстрелит, то они готовы дать нам и студию, и нормальное оборудование, и эфирное время. Так что, Игорь, мы просто обязаны сделать бомбу. Я снова усмехнулся, но на этот раз уже с азартом. Вот оно, шанс, маленький, но вполне реальный шанс выйти на совершенно другой уровень. Сделаем, Света, можешь не сомневаться. Мы уже начали обсуждать, что именно будем готовить в первом выпуске, как колокольчик над входной дверью тихо звякнул. Я поднял голову, думая, что это кто-то из опоздалых едоков, и замер. В очаг вошла Валерия. Она остановилась на пороге и окинула нашу скромную закусочную таким взглядом, будто увидела таракана в своей тарелке с устрицами. Потом ее глаза нашли меня. На ее лице отразилось такое вселенское недовольство, словно я лично украл у нее фамильные бриллианты и продал их за мешок картофеля. Атмосфера в зале мгновенно стала ледяной. Даже Даша с Вовчиком на кухне замолчали. Светлана, как профессиональная журналистка, тут же уловила напряжение. Она вопросительно посмотрела сначала на меня, потом на застывшую у входа женщину. «Знаешь, Игорь, я, пожалуй, пойду». Быстро проговорила она, торопливо собирая свои бумаги со стола. «Уже поздно. Завтра созвонимся, все обсудим». Она пулей вылетела за дверь, едва не столкнувшись с Валерией. Та даже не удостоила ее взглядом. Прошествовала к свободному столику, демонстративно села и сложила руки на груди. «Призрак из прошлого. Черт бы его побрал». Я тяжело вздохнул, поднялся и подошел к ней. Сел напротив. «Привет», — сказал я как можно более нейтрально. Она одарила меня таким холодным взглядом, что у меня по спине пробежал холодок. «Привет? Это все, что ты можешь мне сказать?» Ее голос звенел от обиды. «Ты обещал меня удивить, накормить чем-то невероятным. Я ждала твоего звонка все эти дни». Она говорила так, будто я был ее личным поваром, который провинился и теперь должен стоять на коленях, вымаливая прощение. Внутри меня все закипело. «Хорошо», – процедил я сквозь зубы. «Я был занят. Что ты будешь? Я приготовлю. Прямо сейчас. Специально для тебя». Валерия капризно надула губки, которые, кажется, стали еще пухлее с нашей последней встречи. «Нет, сейчас я уже ничего не хочу. Настроение испорчено. Ты его испортил». Она помолчала, явно наслаждаясь тем, как мне не по себе. «Я буду снова ждать твоего звонка», заявила она тоном королевы, обращающейся к какому-то мелкому слуге. «И в следующий раз ты все сделаешь как надо. Пригласишь меня в приличное место или приготовишь ужин только для меня одной. Ты должен это заслужить, понял?» И явно не дожидаясь ответа, она грациозно поднялась, еще раз окинула меня презрительным взглядом и, цокая каблучками по плитке, направилась к выходу. Я остался сидеть один. Что это, черт возьми, сейчас было? Я словно вернулся в свой родной мир и вновь встретился со своей женой. Как же они похожи. И так же не желают никого слышать, кроме себя. Ко мне подошла Настя с подносом. Она тоже смотрела на дверь, за которой скрылась Валерия с нескрываемым изумлением. «Игорь, и как это понимать?» Тихо спросила она. Я посмотрел на сестру и вдруг рассмеялся. Нервно, но от души. «Насть, вот ты мне как женщина женщину объясни, что это за поведение, чего она хочет?» Настя на секунду задумалась, а потом тоже тихонько рассмеялась. «Ой, брат, тут все просто», сказала она, убирая со столика мою пустую чашку. «Бывают женщины, а бывают, женщины. Это как раз второй случай. Она похожа на дорогую породистую кошку. Ей нужно, чтобы ты эту колбасу красиво нарезал, положил на фарфоровое блюдечко и умолял ее съесть. Просто капризная девочка, которая привыкла, что весь мир крутится вокруг нее. Не бери в голову». Ее простые слова были мудрыми. Я посмотрел на сестрицу и улыбнулся. Она была права. Это просто избалованная кукла, призрак из прошлого, который не имел никакого отношения к моей настоящей новой жизни. Пусть она и останется призраком. И уж точно я не позволю ей все испортить. Четверг начался с головной боли. И я сейчас не про похмелье. прямо напротив нашего очага, в пыльном, заброшенном помещении, где еще на прошлой неделе висела табличка «Аренда», за одну ночь вырос конкурент. Вывеска, слепленная из дешевого золотистого пластика, который на солнце слепил глаза, орала на всю улицу. «Восточный базар». Из распахнутых настежь дверей доносилась какая-то заунывная музыка с барабанами, а по ветру тянуло приторным запахом жженого сахара и дешевых ароматических палочек. «Да это же они!» Первой взорвалась Даша. Она выскочила на крыльцо, уперев руки в бока. Ее рыжая коса взметнулась, словно хвост рассерженной белки. «Игорь, ты посмотри, они даже меню у тебя слезали! Шашлык по-царски! Серьезно? Да я им сейчас...» Она сделала шаг вперед, явно собираясь пойти и устроить международный скандал, но я успел поймать ее за локоть. «Спокойно, подруга, без рукоприкладства». Я вышел следом и прищурился. Даша была права. На липоватом стенде, украшенном фальшивыми виноградными листьями, красовались до боли знакомые названия, написанные огромными буквами. Мои первые, самые простые блюда, с которых я начинал раскачивать это место. Картошечка по-деревенски, салат летний. Только вот цены были ниже наших чуть ли не вдвое. «Игорь, что мы будем делать?» Настя подошла сзади, ее голос дрожал. «Они же всех клиентов у нас отберут». Я молча смотрел на этот балаган. Почерк Фатимы Алиевой. Никакой фантазии, никакой изюминки. Просто взять чужое, удешевить до нельзя, засыпать тонной своих химических порошков и продавать тем, кому все равно, что есть. «Спокойно», — повторил я, положив руки на плечи своим девчонкам. Даша все еще дышала так, будто пробежала марафон, а Настя, казалось, вот-вот расплачется. «Ничего мы делать не будем. Точнее, будем делать то, что и всегда». «То есть?» – недоверчиво спросила Даша. «Готовить самую вкусную еду в этом городе». Я улыбнулся. «И следить, чтобы на кухне было чисто». «Но цены!» – не унималась Даша. «Люди же не дураки. Они пойдут туда, где дешевле». «Пойдут. Один раз». Я усмехнулся. Съедят их шашлык, который на вкус как резиновая подошва с дыханием пустыни, запьют все это дело чаем из пакетика и заработают себе изжогу на неделю. А потом, когда живот пройдет, они придут к нам. За настоящей едой. Наше оружие, команда, это не демпинг. Наше оружие вот тут. Я показал им язык. Вкус, его не подделаешь. Так что за работу. Сегодня у нас должно быть еще вкуснее, чем вчера. Мое спокойствие, кажется, подействовало. Даша перестала рваться в бой, только сердито фыркнула, как ежик. Настя неуверенно кивнула. Мы вернулись внутрь на нашу территорию. Весь день прошел под аккомпанемент навязчивой музыки из заведения напротив. И да, я видел. Видел, как некоторые из наших постоянных клиентов с любопытством заглядывали к конкурентам. Как пожилая пара, что каждую среду брала у нас запеканку, сегодня вышла с ярким пакетом из Восточного базара. Что ж, пусть пробуют. Учиться на своих ошибках – самый надежный способ. Мурат Алиев мерил шагами крохотную клетку. Три шага туда, поворот, три шага обратно. Его дорогой шелковый халат, хоть и помятый, выглядел здесь посмешищем на фоне грязных стен, испещренных ругательствами и кривыми рисунками. Унижение жгло его изнутри. Этот повар, этот сопляк Белославов, он втоптал его в грязь на глазах у всего города. Это идиотское шоу с «Царь Мангалом», которое собрало толпу зевак. Проверка, которую этот продажный дурак Мышкин умудрился провалить так, что теперь над ним смеется последний портовый грузчик. А арест, стал вишенкой на этом торте из дерьма. Злоба закипала в груди, сменялась липким, холодным страхом. Он скрежетал зубами, чувствуя, как сводит челюсть. В коридоре послышались шаги, неторопливые, шаркающие. Мурат замер, прислушиваясь. Вскоре в помещение вошел полицейский с понисшей миной, рядовой Рыков. «Наконец-то!» – прошипел Алиев, бросаясь к решетке. «Я думал, ты до утра меня тут мариновать собрался!» «Господин Алиев, тише вы!» – зашипел в ответ тот. «Начальник участка только ушел, я не могу вот так просто взять и отпереть вас. Тут патруль ходит, камеры везде». «Мне плевать на твой патруль и на твои камеры!» Взвился Мурат, понизив голос до яростного шепота. «Или ты забыл, кто оплачивает гимназию твоей дочурки? Кто дает на лекарства для твоей вечно больной женушки? По договору ты должен был уже все подготовить!» Рыков побледнел еще сильнее, его глаза забегали. Не забыл, господин Алиев, что вы? Тогда слушай сюда, вошь ты подзаборная. Перебил его купец. Мне напомнить, кому ты проигрался в карты на прошлой неделе? Эти люди не такие терпеливые, как я, Рыков. Они могут и к Алене твоей зайти, о здоровье спросить. Или дочку твою после гимназии проводить. Просто, чтобы напомнить о долге. Они ведь не знают, что ты у меня на содержании. Страх в глазах рядового стал почти осязаемым. Он затравленно оглянулся по пустому коридору. «Помню, господин Алиев, все помню. Что мне делать?» «Телефон. Дай мне мой телефон. Живо!» Рыков замялся всего на секунду, но этого хватило, чтобы Алиев снова зашипел. «Ты оглох?» Рыков вздрогнул и торопливо сунул руку за пазуху. Через мгновение в руке Мурата оказался смартфон. Пальцы купца замелькали по экрану, нажимая знакомый номер. «Сейчас я позвоню своим парням», – процедил он, прижимая телефон к уху. «А ты, Рыков, готовься. Тебе придется поднапрячься. Я больше ни минуты не собираюсь сидеть в этой дыре, пока эта выскочка Белославов гуляет на свободе. У тебя будет веселая ночка». Ночь опустилась на Зареченск. Мы закрыли очаг немного раньше обычного. День выдался нервным, и все вымотались. Я отправил команду по домам, а сам остался подбить кассу и привести в порядок свое царство – кухню. Несмотря на конкурентов, выручка была почти такой же, как вчера. Сарафанное радио работало. Я закончил мыть последний нож, вытер его насухо и с удовольствием оглядел сияющей чистотой стальные поверхности. Тишина. Только старый холодильник мерно гудел в углу, словно дремлющий зверь. Уставший, но довольный, я присел за столик на кухне, чтобы просто выпить чашку чая перед тем, как идти домой. В этот момент входная дверь с оглушительным грохотом распахнулась, и в зал буквально валился Мурат Алиев. Он был пьян, в стельку, одежда грязная и помятая, на белоснежной рубашке рассыпалось темное пятно. Лицо багровое, опухшее, а глаза... Глаза были совершенно безумные, налитые кровью. «А вот ты где, поваренок!» Заорал он, вмиг оказавшись у прохода на кухню, но при этом стоял, пошатываясь и цепляясь за дверной косяк. Его голос срывался на какой-то поросячий визг. «Сидишь тут, радуешься, да?» Я медленно встал. Сердце пропустило удар и заколотилось где-то в горле. Откуда он взялся? Его же должны были задержать в камере. «Ты мне всю жизнь сломал!» Выл он, тыча в меня трясущимся пальцем. «Всю мое имя, мою семью, ты втоптал меня в грязь!» «Угомонись, Мурат», — сказал я как можно спокойнее, хотя руки сами собой сжались в кулаки. «Уверен, мы можем договориться». Я старался не делать резких движений. Кто знает, на что этот уволень способен, тем более в таком состоянии. «Договориться?» Он истерично расхохотался, забрызгивая слюной пол. «Поздно ты решился на это, щенок!» С диким ревом он бросился на меня. Я увернулся от его неуклюжего удара, схватил его за руку и попытался заломить ее за спину. Мы сцепились, как два пьяных мужика в кабаке, опрокидывая стулья и с грохотом врезавшись в стол. Это была грязная, сумбурная возня. В какой-то момент он вырвался, отшатнулся назад, тяжело дыша. И я увидел, как в его руке что-то блеснуло. «Да чтоб тебя, нож!» Я не успел среагировать, не успел даже подумать. Он с диким воплем снова кинулся вперед. Я почувствовал сильный, резкий толчок в живот. Один, второй, третий. Сначала даже не боль, а просто какое-то тупое удивление. Потом по телу разлился обжигающий холод, а за ним пришла острая, режущая боль, от которой перехватило дыхание. Я опустил глаза. Из моего живота торчала деревянная рукоятка ножа. Белая рубашка под ней стремительно темнела, намокая. Я начал падать медленно, как в дурном сне, цепляясь пальцами за край стола. Мир сузился до одной точки. Я видел перекошенное от смеси ужаса и триумфа лицо Мурата, который смотрел на то, что наделал. А потом, уже заваливаясь на пол, боковым зрением я заметил движение под соседним столом. Два крошечных, но очень ярких зеленых огонька. Глаза Рата. Они горели в полумраке, как два изумруда. Крыс тихонько сидел в укрытии. В его крошечных передних лапках было что-то зажато. Маленький, сморщенный зеленый листик. Подарок травки. А потом наступила темнота. Глава 10.